Я не хочу иметь с ними никаких дел. Они шизанутые. Ты о ком, Чип? О Лоусоне и Гарсии. Они оба чокнутые. Собираются со мной расправиться, да? Он уже знал ответ потому, как подкатила привычная тошнотворная волна страха. «Сначала они мне понравились», — продолжал Чип. «Мы прошвырнулись, выпили пивка. Тут я немножко приложил вас, сказал, как вы меня завалили. И что я еще отыграюсь? Это я так, для красного словца, чтоб я сдох». «Ну, а они?» «Они это сразу подхватили. Стали расспрашивать, когда вы обычно уходите из школы, какая у вас машина и все в таком духе. Я спросил, что они против вас имеют. А Гарсия мне, мы с ним старые знакомые». «Эй, что это с вами?» «Дым», — объяснил Норман внезапно осевшим голосом. «Не могу привыкнуть к сигаретному дыму». Чип загасил сигарету. «Я спросил, когда они с вами познакомились. И Боб Лоусон ответил, что я тогда еще мочился в пеленке. Загнул, да? Им же, как и мне, всего 17. Дальше. Тогда Гарсия перегибается через стол и говорит мне: «Как ты собираешься отыграться, если ты даже не знаешь, когда он уходит домой из этой дребаной школы?» А я говорю: «Проткну ему шины». Чип поднял на Джима виноватый взгляд. «Я бы этого не стал делать, мистер Норман. Я это просто так сказал от...» «От страха?» — тихо спросил Джим. «Да, мне и сейчас не по себе». «И как же они отнеслись к твоим намерениям?» Чип поежился. Боб Лоусон сказал: «И это все, на что ты способен, мудила гороховый?» «Ну, я ему, чтобы слабость не показать...» «А вы, говорю, что, способны отправить его на тот свет?» У Гарсии глаз задергался, он руку в карман. «Щелк! А это финка. Я, как увидел, сразу рванул оттуда». «Когда это было, Чип?» «Вчера. Я теперь боюсь сидеть с ними в классе, мистер Норман». «Ничего», — сказал Джим, — «ничего». Он бессмысленно таращился на разложенные перед ним тетради. «Что вы собираетесь делать?» — полюбопытствовал Чип. «Не знаю», — честно признался Джим. «Я действительно не знаю». К понедельнику он так и не принял решение. Первым побуждением было посвятить во все жену, но нет, он не мог этого сделать. Она бы смертельно перепугалась и все равно бы ей не поверила. Открыться Симмонсу тоже невозможно. Сим сочтет его сумасшедшим и, вероятно, будет недалек от истины. Пациент, участвовавший с Джимом в сеансах групповой психотерапии, сказал как-то раз, что пережить нервный срыв — это все равно, что разбить вазу, а затем ее склеить. Впредь ты уже будешь брать ее с опаской, и живые цветы в нее не поставишь, потому что от воды могут разойтись склеенные швы. «Значит, я сумасшедший?» «Но в таком случае Чип Освей тоже сумасшедший». Он подумал об этом, когда садился в машину, и даже немного воспрял духом. Как же он раньше не подумал? Лоусон и Гарсия угрожали ему в присутствии Чипа. Для суда, пожалуй, маловато, но чтобы отчислить из школы эту парочку, вполне достаточно. Если, конечно, удастся заставить Чипа повторить его признание в кабинете директора. А почему бы и нет? Чип по-своему тоже заинтересован в том, чтобы его новых дружков отправили подальше».